не понимал, к чему она клонит. Впечатление было такое, что она говорит загадкой. Выразил что в адрес чего? У них есть сливочник коровы для сливок, который Том собирается сегодня купить. Пелена спала с моих глаз. Ах, так это какая-нибудь серебряная безделушка. Да, что-то вроде кувшинчика для сливок. Отправляйся туда и попроси их показать его тебе, а когда они это сделают, изобрази презрение. А зачем? Конечно же, чтобы поколебать их уверенность, болван. Посеять сомнения в их головах и заставить немного сбросить цену. Чем дешевле ему достанется эта вещица, тем больше он будет доволен. А я хочу, чтобы он был в жизнерадостном настроении, так как если мне удастся подписать контракт с Гриндль, я буду вынуждена выпрашивать у него кругленькую сумму. Просто грех. Сколько эти известные романистки требуют за свою чепуху? Так что быстренько валяй отсюда, изобрази все как можно лучше, помотай отрицательно головой из стороны в сторону при его виде. Я всегда испытывал страстное желание угодить этой своей тетушке, но я был вынужден ставить то, что Дживс назвал бы «нолле просекви» — нежелание делать. Эти его утренние микстуры по своему воздействию практически волшебны, но даже после их принятия башка двигается с трудом. Я не могу мотать головой, во всяком случае, сегодня. Ее правая бровь удивленно изогнулась, и тетушка строго посмотрела на меня. Ах, вот в чем дело. Ну что ж, если твои отвратительные выходки сделали тебя неспособным мотать головой, то ты можешь, по крайней мере, скривить губы. Да, пожалуй. Тогда отправляйся. И разочарованно втяни в себя воздух. Попытайся также подсокать языком. Ах да, скажи им, что ты думаешь, что это современная голландская работа. Почему? Не знаю. Видимо, это как раз то, чем сливочник корова никак не может быть. Она замолчала и задумчиво обшарила глазами мое несколько бледное, как у трупа, лицо. Так ты кутил вчера, не так ли, мой маленький цыпленочек? Удивительная вещь. Каждый раз, когда я вижусь с тобой, ты, похоже, отходишь от очередного дебоша. Бывает вообще так, что ты не пьешь? Когда спишь, например. Я решительно отверг клеветническое обвинение. Вы ошибаетесь во мне, родственница. За исключением особых случаев, я крайне умерен в своих возлияниях. Пара коктейлей, стакан вина на обед, иногда ликер с кофе, вот каков Бертрам Вустер. А вчера вечером я устроил небольшую прощальную холостяцкую пирушку в честь Гасси Финкнотля. «Ты устроил, правда?» — она засмеялась. «Чуть громче, чем мне при моем хрупком состоянии здоровья хотелось бы. К тому же она всегда смеется, когда ее рассмешат так, что штукатурка с потолка сыплется. Финкнотль, ну надо же, господи! Как там поживает этот старый любитель тритонов?» «Довольно весело. Он что же, произнес речь на этой вашей оргии?» «Да, я был поражен. Я был уверен, что он покраснеет и откажется. Так нет». Мы выпили за его здоровье, затем он поднялся с олимпийским спокойствием, как выразился бы Анатоль, и буквально ошеломил нас. Пьяный как сапожник, полагаю я, наоборот, оскорбительно трезвый. Ну что ж, это приятная перемена. Мы погрузились в задумчивое молчание. Мы вспоминали в ее доме в Ворсерстершире в летний полдень о том, как Гасси, так уж распорядились обстоятельства, что он был буквально набит всякой правильной чепухой, выступал перед юными учениками грамматической школы в Маркет-Снотсбери в связи с ежегодным вручением наград. Чего я никогда не знаю, когда начинаю рассказывать о человеке, о котором уже рассказывал, так это то, сколько стоит о нем рассказывать вновь. Это проблема, которую нужно внимательно рассмотреть. Я хочу сказать в данном случае, что те, кто меня постоянно и сосредоточенно слушает, знают буквально все о Гасси Финкнотле, а те, кто невнимательно слушал меня в первый раз, скорее всего, будут в замешательстве. Я полагаю, что единственно правильным будет изложить основные факты как можно короче для второй команды, одновременно сделав извиняющийся жест рукой для первой, что означало бы для них предложение отвлечься на минуту-другую, и что очень скоро я к ним присоединюсь. Итак, этот Гасси с рыбьим лицом был моим приятелем, который, достигнув совершеннолетие, похоронил себя в деревне и полностью посвятил жизнь изучению тритонов, содержа эти маленькие существа в стеклянном резервуаре и прилежно наблюдая за их повадками.